Когда он узнал о трагической коллизии Бреста, он постоянно ловил себя на мысли, а как Ленин, как ему в этом нелегком единоборстве с противником и, увы, со своими сподвижниками. Петр знает себя. Сказать Троцкий, Бухарин, еще не все сказать. Всегда будет ощущение, что судишь за глаза. Всегда будет не хватать живого восприятия, которое ничто не может заменить. И еще. Петр стоял на пороге большого и тревожного, что зовется завтрашним днем. Какие взрывы родит этот день? Каким дождем окропит? Какими камнями забросает? Ленин повернулся на шум открывающейся двери. Указал Петру на свободный стул. По одну руку от Петра сидел Стучка, по другую — Урицкий. Лицо Стучки от волнения было влажным. Он достал записную книжку и, развернув, принялся обмахивать себя. Но книжка была мала и не давала прохлады. Стучка махал сильнее и потел все больше. Урицкий, наоборот, был неподвижно внимателен. Казалось, люстра опрокинулась в зеркальце его пенсне. Говорил Троцкий. Он стоял у карты, и маленькая рука с бледно-розовыми ногтями вздымалась и парила над топкой хлябью Полесья, перемещаясь на северо-восток. «У них два пути», — говорил он, и Петр понял. Речь, очевидно, шла о падении Двинска. «Первый, мы в этом уверены, Псков и Питер». Троцкий произнес «мы в этом уверены» стремительной скороговоркой, как бы между прочим. «И второй — Киев. Эти данные пока недостоверны, но они есть». Он отнял руку от карты и возвратился к столу. «Если сведения о наступлении на Украину подтвердятся, и мы будем знать об этом в ближайшие сутки двое, то мы...» Он взглянул на Ленина и помедлил. «Обратимся к Берлину и Вене и спросим, что означает этот шаг?» Троцкий взял папку, почти неслышно захлопнул и положил на стол. Он кончил. Петр смотрел на Ленина. Губы его стали белыми, как, впрочем, и веки. Ох, недобр он был в эту минуту. Встал Урицкий. Круглый огонь дрогнул в пенсне и погас. «Надо действовать, товарищи!» Он снял пенсне, будто пламя, накалившее стекла, жгло глаза. «Очевиден факт. ЦК не имеет решения. Нет ничего опаснее!» Он переложил пенсне из одной руки в другую, словно его небезопасно было держать в руках. «Все должно быть решено именно сегодня!» Он взглянул на Бухарина, который задумчиво поскребывал бороду. «Мы знаем мнение тех членов ЦК, которых здесь нет. Среди них сторонники и той, и другой точек зрения. Я предлагаю...» Он упорно смотрел на Бухарина, который все еще был занят бородой. «Я предлагаю два таких голоса присоединить к голосам тех, кто настаивает на мире и решить спор. Или же должны подчиниться те, кто в меньшинстве». Взглянул он на Ленина и закрыл глаза. Взгляд Ленина все еще был непримиримо жесток. «Меня формальная сторона предложения не смущает», — подал голос Свердлов. Он подошел к вешалке и, сняв кожанку, накинул на себя. «Мы знаем точку зрения тех, кто не смог быть сегодня. Надо причислить их голоса и решить». «Лев Давыдович», — обратился он к Троцкому, — «я не могу с вами согласиться. Нельзя откладывать решение вопроса даже до завтрашнего утра». «Нельзя, нельзя», — замахал погасшей трубкой Сталин. «Надо сказать прямо по существу. Немцы наступают. У нас нет сил».